Глава 24. «Ну вот», — подумала про себя Андриана Карлсоновна, — «пришло время повидаться с Кочубеевым, потому что дальше без ведома и содействия следственной группы я не могу предпринять никаких действий». Она совсем уже была собралась ехать домой, чтобы испечь кекс, который полковник Кочубеев обожал и перед которым ему удавалось устоять в редких случаях. Но на полудороге к дому сыщица развернула мотоцикл и поехала в следственное управление. «Нечего терять драгоценное время», — решила она. «А Кочубеев на этот раз обойдется без кекса». Таков был ее строгий вердикт. Войдя в вестибюль, Андриана, не замедляя шага, наоборот, прибавив скорость, стремглав пролетела мимо дежурного. Лейтенант, хоть и знал Андриану уже пару лет, никак не ожидал проявленной ею на этот раз прыти. Он только и успел вскочить со своего места, взмахнуть руками и снова шлепнуться на него. Если бы у сыщицы, как у ящерицы, был хвост, он бы непременно ухватил ее за него. Но не факт, что у него в руках вместо целой Андрианы не остался бы только хвост. Схватив трубку внутреннего телефона, он набрал номер своего коллеги, старшего лейтенанта Александра Горшкова, который считался правой рукой полковника Кочубеева. «Саша!» — закричал в трубку дежурный. «Ты чего так орёшь?» — невежливо спросил Горшков. «Хочешь, чтобы я оглох с младенческого возраста?» Дежурный невольно прыснул со смеху и тотчас заторопился. «Там эта неугомонная к вам прорвалась, а я не успел ее остановить». «Какая неугомонная?» — переспросил Горшков и тут же проговорил. «Опоздал ты, Ваня. Если ты имеешь в виду Карлсоновну, то она уже здесь. Не иначе, как у нее в штанах моторчик запрятан», — пробурчал дежурный и отключился. Горшков даже не успел дать ему ценный совет. В следующий раз быть порасторопнее, изловить юркую сыщицу и проверить высказанную версию. Горшков посмотрел на голову Андрианы, которую она успела просунуть в дверь, и расплылся в улыбке. «Кого я вижу?» Он развел руки в стороны, точно собрался поймать ее в объятия. «Андриана Карлсоновна, сколько лет, сколько зим?» «Так я войду?» — спросила она, игнорируя иронию молодого человека. «По-моему, вы уже вошли», — вздохнул Горшков притворно. «Или это мне только кажется?» «Вот теперь уже вошла», — обрадовала его Андриана Карлсоновна и проговорила. «Я что-то Николая Егоровича не вижу на месте», — и, не давая старшему лейтенанту ответить, добавила. «Он мне нужен срочно». «Я понимаю», — вздохнул Горшков, давая сыщице понять, что у нее иначе и не бывает. «Так где он?» — строго спросила Андриана Карлсоновна. У старшего лейтенанта, то, на котором она произнесла эти слова, запылали уши. У него возникло такое ощущение, что его вызвала к доске строгая учительница, а он не знает ответа. Все буквально вылетело из головы в одно мгновение. «Я учил», — невольно произнес он. «Чего учили, Сашенька?» Несколько удивленно спросила у него Андриана Карлсоновна. Но Горшков уже пришел в себя и отрезал. «Стихи для своей любимой девушки». Андриана расплылась в улыбке. На лице ее было написано: «Так вот, чем вы занимаетесь в рабочее время». Вслух она повторила свой вопрос. «Так где же полковник?» «Будет минут через 10», — сухо ответил лейтенант и хотел уже было предложить сыщице подождать следователя в коридоре, но язык у него не повернулся произнести соответствующие слова. И он сказал: «Садитесь и ждите». Андриана тотчас уселась возле стола полковника. Кочубеев на самом деле появился в своем кабинете через 10 минут. Увидев Андриану, он вытаращил глаза, потом ткнул в ее сторону пальцем и спросил лейтенанта: «А это что еще за фрукт?» Горшков смутился и промямлил что-то нечленораздельное, зато Андриана сочла своим долгом поставить невежливого хозяина кабинета на место своей выдержкой и тактичностью. «Здравствуйте, Николай Егорович», — поздоровалась она. «И вам не хворать», — без особого энтузиазма отозвался полковник. «Сядьте, пожалуйста, на свое место», — распорядилась она тем голосом, каким учитель усаживает за парту нерадивого ученика. Полковник, хмыкнув, повиновался. Спросил: «Чем обязан вашему визиту?» «Я занимаюсь расследованием убийства Андрея Юрьевича Яковенко», объявила Андриана Карлсоновна и смерила полковника оценивающим взглядом, точно прикидывая про себя, дорос ли он до того, чтобы она посвящала его в свои дела. «Надо же!» — деланно изумленно протянул полковник. «А я думал, что я занимаюсь этим делом». «Вы тоже», — несколько снисходительно успокоила его Андриана. «Иначе бы я к вам не пришла», — добавила она. «Ой, как интересно!» — дурашливым голосом отозвался полковник. «Не поясничайте, Николай Егорович», — призвала его к порядку Андриана Карлсоновна. А ему послышалось. «А ну-ка, Коля, попридержи язык, когда с тобой старшие разговаривают». Оседлав негативную эмоцию, полковник осерчал, весь подобрался и рявкнул. «Выкладывайте, что у вас там. Некогда мне с вами тут лясы точить». Его окрик не произвел на Андриану Карлсоновну должного впечатления. «Значит так», — сказала она. «Ваше следствие идет в неправильном направлении». «Даже так?» — прищурился полковник. «Вы, товарищ Кочубеев, с самого начала взяли ложный след». И, не удержавшись, съязвила. «Не пора ли старые щейки на пенсию?» «Один-один», — хмыкнул он. «То-то же», — обронила она удовлетворенно. «А нельзя ли поподробнее о деле?» — проговорил он, помимо воли, прислушиваясь к ее словам. «Можно», — милостиво кивнула Андриана Карлсоновна и спросила. «Вы уже знаете, что на Анну Суздальцеву совершено покушение?» «Знаю», — мрачно подтвердил полковник и поскреб указательным пальцем подбородок, который еще сегодня утром был идеально выбрит. «А то, что она ждет ребенка от Андрея Яковенко, вам известно?» Продолжала наседать на него Андриана. «Мне известно, что девушка беременна», — сухо ответил Кочубеев. «А от кого, мне неизвестно». «Только не говорите мне, Николай Егорович», — вспыхнула до корней волос от гнева и природной скромности Андриана, «будто вы не считаете отцом ребенка Андрея Яковенко». «Я свечку не держал», — продолжил в том же духе полковник, втайне наслаждаясь ярким румянцем, залившим ее лицо. Но, увидев, как она сжала свои кулачки и готовится броситься в атаку, поспешно добавил. «Это покажет экспертиза». «Точно, покажет», — согласилась Андриана. «И по всему выходит, что наследником всего движимого и недвижимого является сын Андрея Юрьевича». «Допустим», — нехотя согласился полковник. «И что?» «А то...» «Вы не задавали себе вопрос, а кому могло быть выгодно сначала избавление от отца ребенка, а потом и от матери, которая вынашивает наследника?» «Задавали. Вы имеете в виду Гурьянова?» Сыщица кивнула. «В таком случае должен вас разочаровать», — с едва заметным ехидством в голосе проговорил полковник. «У Гурьянова алиби на оба случая». «Это ничего не значит», — решительно отмела она его возражение. «Родион Гурьянов в безвыходном положении». «Вы имеете в виду его фирму?» — уточнил полковник. «Чего же еще? Поэтому он мог смухлевать». «Не мог». «Вы уверены?» «Вы что же, уважаемая Андриана Карлсоновна, думаете, что в полиции работают одни идиоты?» — недружелюбно прорычал полковник. «Мы все тщательно проверили». «Ну что вы, я совсем так не думаю», — ласково проговорила Андриана, не сводя с полковника неожиданно ставших преданными глаз. «Что у нее на уме?» — подумал полковник и проговорил. «Если вы станете намекать на киллеров...» «А что, это невозможно?» — прервала его Андриана Карлсоновна. Полковник замычал, как давно не пивший бык. Горшков вскочил с места и быстро налил из графина в стакан воду. «К черту!» — заорал полковник и отодвинул стакан с такой силой, что вода расплескалась на его стол. «Послушайте, Николай Егорович, чего вы тут неистовствуете?» — спросила Андриана спокойным голосом. «Потому что вы из моих нервов веревки вьете!» Он сердито топнул под столом ногой. «Жениться вам надо!» Неожиданно не только для него, но и для самой себя выдала Андриана. «Чего?» — глаза Кочубеева полезли на лоб. «Ничего!» — отмахнулась она. «На вас, что ли?» — спросил полковник по инерции. «Ни-ни!» Покачала она головой и поспешно пояснила. «Оставшись надолго на одной территории, мы с вами поубиваем друг друга, а я в тюрьму не хочу». «Полностью солидарен с вами», — хмуро проговорил он. «Видно, дело зашло в тупик», — решила Андриана. «Иначе он бы так не куражился». «Ладно», — проговорила она ласково. «Я же вам не враг, Николай Егорович». Полковник поднес ко рту стакан с оставшейся водой и сделал глоток. «Поедемте на дачу», — весело предложила ему Андриана Карлсоновна. Кочубеев захлебнулся глотком воды и закашлялся. Андриана поспешила ему на помощь и принялась молотить полковника по спине своими маленькими, но сильными кулачками. Лейтенант Горшков точно пристал к своему месту. Он как завороженный следил за этими мелькающими в воздухе кулачками немолодой уже женщины, дубасящей его начальника. Наконец Кочубеев не выдержал, извернулся и, отпихнув от себя Андриану, проговорил с досадой. «Прекратите, наконец, меня лупить!» «Извините», — сказала сыщица, — «я всего лишь хотела вам помочь». «Андриана Карлсоновна, скажите честно», — усталым голосом спросил полковник, «вы сошли с ума или издеваетесь надо мной?» «Что вы такое говорите, Николай Егорович?» Искренне изумилась Андриана Карлсоновна. «Как вам не стыдно возводить на меня напраслину?» «Вы только что при свидетелях», — полковник ткнул пальцем в сторону замершего на своем месте лейтенанта Горшкова. «Приглашали меня на дачу». Горшков неожиданно отмер и в подтверждение его слов закивал, как китайский болванчик. «Я и не отказываюсь от своего предложения», — спокойно ответила Андриана Карлсоновна. «Саша, ты слышишь?» — возвал полковник к подчиненному, при этом руки почему-то поднимая к потолку. «Конечно, он слышит», — ответила вместо Горшкова Андриана. «Но вы ведь не дослушали. Я приглашаю вас не на свою дачу». «Которой у вас нет», — успел вставить полковник, прежде чем сыщица продолжила. «Точно нет, но зато у Гурьянова есть». «Ложь, нет у Гурьяновых никакой дачи». «Наверное, мне лучше с вами согласиться», — задумчиво проговорила Андриана Карлсоновна. «Лучше», — угрюмо подтвердил полковник. «Мы все проверили». «Молодцы, но все же у Родиона Михайловича есть участок в полузаброшенном дачном поселке, который достался ему от двоюродного деда. Вполне возможно, что Гурьянов и не оформил его на себя до сих пор, но он был там». «Погодите», — сделал останавливающий жест рукой полковник. «Откуда вам стало известно об участке?» «Я познакомилась с другом двоюродного деда Гурьянова, и он дал мне адрес». «А кто вам дал адрес этого друга?» — воззрился полковник на нее с подозрением. «Секретарь Родиона Михайловича Гурьянова». «Вот змея!» — вырвалась у Кочубеева невольно. «Мне она об этом и словом не обмолвилась». «Так вы сами виноваты», — рассердилась Андриана. «И нечего бедную женщину обзывать. Откуда она могла знать, что участок играет зловещую роль в этом деле? Вы должны были сами обо всем расспросить ее». «Хорошо, хорошо. Виноват», — махнул рукой полковник. «Вы довольны?» «Пока не вполне», — ответила Андриана. «Нам нужно с вами поехать на эту заброшенную дачу». «Зачем?» «Я же вам говорю, что Родион Гурьянов был там и сажал кусты». «Погодите, какие еще кусты?» — не понял полковник. «Не знаю точно, какие», — ответила Андриана без особых раздумий. «Но найти это место легко». «То есть?» «Случилось это недавно, и мы определим по рыхлой земле место посадки», — объяснила она ему терпеливо. «Зачем нам сдались эти кусты?» «Вы что, недотёпа, что ли?» — всплеснула руками Андриана Карлсоновна. «Ведь ясно же, как божий день, что Гурьянов или кто-то другой что-то закопал в яме, а кусты посадили для отвода глаз». «Пожалуй, вы можете оказаться правой», — проговорил полковник после недолгого раздумья. «Поедемте на вашу дачу». «На дачу Гурьянова», — поправила Андриана Карлсоновна. А полковник не удержался от того, чтобы пригрозить. «Но учтите, если мы ничего не найдем в этой яме, я вас саму туда засуну». «Еще посмотрим, кто кого засунет за пояс», — проворчала себе под нос Андриана Карлсоновна. «В машину», — скомандовал полковник. «Так у меня же мотоцикл», — начала была она. «Горшков», — велел Кочубеев. «Сунь в багажник ее». «Ее? Мотоцикл?» «Я могла бы прекрасно доехать на нем», — собралась упорствовать сыщица. «Нет уж, я не желаю выпускать вас из поля зрения», — отрезал полковник. «Поэтому вы поедете со мной, а я и так уже сыт вашим самоуправством по горло». «Ни капли благодарности», — возмутилась Андриана Карлсоновна, на что полковник Кочубеев ничего не ответил. Взяв постановление на обыск, группа поехала за хозяином участка. Родион Гурьянов находился на своем рабочем месте, и лицо его вытянулось от удивления, когда он узнал, что от него хочет следователь. Родион Юрьевич не стал отпираться, что да, у него есть участок, доставшийся ему от двоюродного деда. «Но учтите», — сказал он, — «после оформления участка в собственность я там ни разу не был». «Учтем», — заверил его полковник Кочубеев.